английский язык Фомушка вообще не терпел. А зубрить в таком количестве — это же страшнее смерти! Он пытался остановить беспощадный карандаш. «Ну, хватит уже! Я столько не вынесу! Ой-ой-ой!» «И еще вот эти две софы!» «Ой!» «И эти!» «Больше не надо!» «И еще вот это прекрасное стихотворение, где говорится о пользе хорошего поведения и уважения к наставникам и родителям». Потом Фомушка несколько дней сидел над книгой. И копилась в нем злая досада. И, наконец, она сделалась сильнее привычной робости перед непреклонной мисс. «Это вы нарочно надо мной издеваетесь, потому что я хотел воевать против ваших англичан, которые нахально лезут на Севастополь». «Глупый мальчишка, я приехала в Россию маленькой девочкой и считаю эту страну своей. И лично мне Севастополь совершенно не нужен. И вообще всякая война — это дело противное божеским заповедям. Непонятно, как здравомыслящие люди могут им заниматься. А еще ужаснее, когда в войну пытаются влезть бестолковые мальчишки. И если бы одного из них, негодного рыжего неслуха, на этой войне настигла пуля, зачем бы мне, одинокой старой мисс, жить на свете?» В душе у Фомушки зацарапалось раскаяние. Он подошел, потоптался рядом, подержал мисс за шлейф на платье. «Я больше не буду». «Глупое дитя, если бы ты знал, что я пережила за эту неделю. Можешь оставить книгу и ничего больше не учить, раз тебе ненавистны англичане и их язык». «Ага, можешь не учить, когда я уже все вызубрил». «И очень этим огорчен, да?» «Я больше не буду». «Что не будешь? Заниматься английским?» «Бегать в Севастополь». И Фомушка сдержал обещание. Тем более, что скоро пришло известие. Севастопольские бастионы, к сожалению, пали. И близилось окончание войны. А к мисс Кноперинг Фомушка стал относиться несколько иначе. Оказалось, что в глубине души он даже любит ее. Оно и понятно. По сути дела, никого на свете у Фомушки больше не было. То есть были еще отец, старший брат, но вечно занятые своими делами, а Фомушке они вспоминали лишь изредка. И, пожалуй, о мисс Кноперинг только и жалел юный Фома Сундуков, когда через год снова пустился в дальний путь. Было ему тогда 12,5. «А куда он пустился?» «В плавание». Сперва он с торговцами, которые спешили на ярмарку, вновь добрался до губернского города, а там проник на пароход Святой Гавриил. Тот со всякими товарами собирался идти вниз по рекам. Все дальше и дальше, по одной реке, по другой. Так Фомушка оказался на Иртыше, а потом и на Оби. Конечно, когда рыжего незаконного пассажира обнаружили под тюками на палубе, капитан надрал ему уши и хотел ссадить на ближней пристани, но потом задумался. Фомушка бессовестно сочинил, что он круглая сирота, деваться ему некуда, и умолял взять в юнги. Расторопный малец, готовый без всякой платы за одни харчи делать всякую работу, был на пароходе весьма кстати. К тому же он знал английский язык. Хотя и не любил его Фомушка, но выучил досконально. Попробуй не выучись, когда над душой стоит мисс Кноперинг. Капитан смекнул, что мальчишка будет полезен в переговорах с английскими купцами. Те иногда на своих парусниках добирались до Обской губы, за пушниной, за икрой и русским скобяным товаром. С одним таким купцом Фомушка сговорился, что пойдет к нему подручным Кока, и перебрался на шхуну «Блэк Перл», прихватив с парохода на память спасательный круг. Надо сказать, что у Фомушки уже тогда проявилась склонность к собиранию сувениров и редкостей. «А дом-то у него, небось, все на ушах стояли. Искали, наверное». Сначала да. Однако вскоре Фомушка с пути прислал одно письмо, потом другое. «Не тревожьтесь, мол, начал самостоятельную жизнь». Но писал он с таким расчетом, чтобы его не догнали и не вернули. Сперва письма были с российскими штемпелями, потом с британскими и американскими. С американскими? Да, сначала Фомушка плавал на английских парусниках и пароходах. И, надо сказать, везде мальчишку брали с охоты, потому что большой платы он не просил. Хотел лишь как можно больше познать толк в морских делах. Скоро он умел уже не только драить палубу, чистить посуду на камбузе и заплетать пеньковые концы. Порой доверяли ему и вахту у штурвала. А среди штурманов находились неплохие люди. Они рассказывали любопытному пареньку кое-что о хитростях навигации. В постоянных плаваниях Фомушка окреп,